В центре города, неподалеку от перекрестка, Карс неожиданно замер. На устах мутанта появилось подобие улыбки. «Нас окружают», — тихо сказал властелин. «Их много, очень много. Думаю, около сотни, а может быть и больше». «Логично», — проговорил самурай. «Они запустили отряд в ловушку и теперь ее захлопнули. Просто и надежно. Надо признать, действуют местные жители хитрее чистых. Чувствуется отработанная схема. Все это время оливийцы даже близко к нам не подходили». «Значит, сторвилцы уже имели дело с мутантами», — догадался Пол. «Потому и держались на безопасном расстоянии». Как ни странно, но от осознания, что враг где-то рядом, на душе сразу стало легче. Людей гнетет ожидание и неопределенность. Когда опасность рядом, человеку гораздо проще оценить свои шансы на выживание. Нечто подобное сейчас происходило и с наемниками. Пройдя еще около 500 метров, путники остановились. На дорогу, преграждая им путь, выдвинулся отряд бойцов численностью в 20 человек. Олесь оглянулся. Противник появился и сзади. В окнах домов на разных этажах замелькали подозрительные тени. Вырваться из западни у путешественников не было ни малейшей возможности. «Что будем делать?» — спросил поляк. «Пойдем, поприветствуем хозяев», — усмехнулся Стюарт. «Вдруг они миролюбивые, гостеприимные люди?» Воины неторопливо двинулись вперед. Расстояние между ними и тосконцами постепенно сокращалось. Вскоре стало ясно, что местные жители имеют весьма отдаленное отношение к человеческой расе. Их мутации бросались в глаза достаточно резко. У одного сторвилца отсутствовали уши, у второго не хватало глаза, у третьего вместо пальцев на руках виднелись странные изогнутые клешни. Многие оливийцы совершенно не имели волосяного покрова. По внешнему виду обитатели развалин очень напоминали боргов. В городе так и не сформировался доминирующий вид мутантов, а потому нет смысла детально описывать разнообразные уродства. Как обычно, тосконцы носили старую, истрепанную, потерявшую цвет одежду. Полинявшие рубахи, рваные штаны и шорты, куртки с обрезанными рукавами, длинные, с огромными пятнами комбинезоны. Впрочем, некоторые сторвилцы прекрасно себя чувствовали и в обычных набедренных повязках. Нагота ничуть не смущала местных жителей. Они постепенно скатывались к первобытному образу жизни. Оружие поражало своей примитивностью. Короткие копья, грубо сделанные мечи и кинжалы, луки и пращи. Впрочем, стрелы и камни легко могли отправить человека в иной мир, и забывать об этом не следовало. Наемники остановились в 10 метрах от противника. Начинать разговор первыми значит признаться в собственной слабости. Воины терпеливо держали паузу. Между тем, оливийцы внимательно изучали чужаков. Наконец, один из них громко вымолвил: «Кто вы такие?» «Путники», — спокойно ответил Храбров. «А почему с оружием?» — спросил тосконец. «Джунгли не лучшее место для прогулок», — произнес Русич. «Дикие звери, бандиты, грабители, каннибалы-одиночки. Жизнь теперь так дешево ценится на Оливии». «Вот и сидели бы дома», — возразил мутант. «Они бродили по планете в поисках неприятностей». «Человек предполагает, а Бог располагает», — развел руками Олесь. «Каждый ищет, где лучше. Никому не хочется прозябать в грязи и нищете. Вот и мы отправились на запад. Там, говорят, уцелели большие города». «Возможно», — уклончиво сказал безухий сторвилец. «Но не думаю, что вы доберетесь до побережья. Эта дорога закрыта для путешественников». «И кто же нас остановит?» — вмешался в разговор Карс. Тосконец взглянул на властелина. Высокий, сильный воин с характерными чертами лица и крепким торсом. Определить в нем мутанта труда не составляло. Вызывало уважение и палица, висевшая на поясе у вождя. Таким оружием легко разбивают черепа и ломают кости. Тем не менее, местный предводитель не потерял уверенности. «Группа находится на нашей территории и обязана заплатить за проход», — твердо проговорил оливиец. «В противном случае мои бойцы прикончат вас». «Знакомая история», — усмехнулся Аята. «Придешь к людям в гости, а они тут же требуют с тебя плату. Такой огромный материк, а нравы везде одинаковые. Хорошо, мы согласны. Каковы ваши требования?» Надо сказать честно, Безухий слегка растерялся. Сторвелец привык, что чужаки либо сразу обращались в бегство, либо бросались в драку. Расставаться со своим добром добровольно никто не хотел. Но эти незнакомцы вели себя странно и подозрительно. Чересчур самоуверенны и надменны. На пару минут тосконец задумался. Наконец он громко произнес. «Половина одежды и столько же оружия!» «Нет», — отрицательно покачал головой самурай. «Слишком высокая цена. Мы предлагаем золото. Самый ходовой и распространенный товар». «Оно нам ни к чему!» — раздраженно воскликнул Безухий. «Жители Сторвилла ни с кем не торгуют и ценят только полезные вещи. Например, еду, одежду, обувь, металл». «Очень жаль», — язвительно заметил властелин. «Цивилизованные народы должны поддерживать тесные связи с соседями. А то одичаете, опуститесь, превратитесь в диких животных. К сожалению, такое случается нередко». «Да вы издеваетесь над нами», — догадался оливиец. «Придется проучить наглецов». Тосконец вскинул руку вверх, и из ближайшего окна со свистом вылетела стрела. Лучник был неплох и рассчитал все довольно точно. Но реакция Карса оказалась быстрее. Вождь увернулся, и в его руке сразу появилась палица. Впрочем, мутанта на мгновение опередил Стюарт. Пол давно следил за домами и нападение противника ожидал. Стрела еще не успела вонзиться в землю, а шотландец уже выстрелил навскидку. Из окна третьего этажа беззвучно вывалился человек. Сторвелец безжизненно распластался на траве. Тосконцы, напуганные грохотом, невольно отступили назад. Лица мутантов заметно побелели. От прежнего высокомерия не осталось и следа. Словно зачарованные, местные жители смотрели на направленные на них автоматы. «Я думаю, надо пересмотреть условия нашей сделки», — равнодушно проговорил Храбров. «Мы мирные люди и не хотим никому причинять зла, но постоять за себя можем». «Заметно», — не потеряв самообладание, сказал Безухий. «Что вы хотите? Вот это уже деловой разговор», — вымолвил властелин, легко вращая тяжелую дубину. «Мы сейчас покинем город, не тронув больше ни одного живого существа. Условие простое. Никто из вас не двинется с места. Любая попытка преследования закончится плачевно. Очередь из этого оружия, и вы даже не успеете поднять меч. И имейте в виду, у меня отличное чутье». Сторвелец задумчиво смотрел на чужаков. Из уст гиганта прозвучало обидное оскорбление. Раньше за такие слова люди расплачивались кровью, но теперь все изменилось. Предводитель не был глупцом. В город пришли опытные и умелые воины. Надо обладать большой смелостью, чтобы путешествовать впятером. Эффект от применения автомата произвел на него сильное впечатление. Ничего подобного тосконец раньше не видел, хотя и постранствовал немало. В последнее время до Сторвилла доходили слухи об огромных переменах, происходящих на побережье. Воин им не доверял. Жизнь на Оливии течет медленно и размеренно. Значит, он ошибся. «Я согласен», — разочарованно вздохнув, произнес тосконец. «Мы ведь не убийцы и не каннибалы. Просто слишком многие хотят захватить нашу территорию. И где гарантия, что чужаки не разведчики крупной банды?» «Логично», — произнес Тина. «Но вы чересчур агрессивны. Надо поумерить свои амбиции. В конце концов, армия Сторвилла ничего собой не представляет. Пара сотен плохо вооруженных солдат — не повод для гордости. Мы не шпионы, но кое-какую важную информацию знаем. На планету высадились войска Алана. Вот уже почти 7 лет они колонизируют этот материк. У них хорошее, самое современное оружие. Так что не удивляйтесь, если услышите стрельбу и рокот машин. Рано или поздно враг доберется и сюда. «Мы достойно встретим противника», — возразил Безухий. «Сомневаюсь», — снисходительно усмехнулся Карс. «Мое племя было сильным и многочисленным. И что же? Перед вами последний представитель целого рода. Я и мои сородичи жестоко наказаны за беспечность и высокомерие. Аланцы коварны и безжалостны. Людей они еще оставляют в живых. А вот мутантам рассчитывать на милосердие не приходится. Истребляются все до единого». «Теперь понятно, почему вы бежите на запад», — угрюмо проговорил Сторвелец. «Советуем и вам убраться подальше», — вымолвил японец. «А теперь группа пойдет своей дорогой. Надеюсь, сюрпризов не будет». Тосконцы расступились, освобождая широкий проход. Уверенным шагом воины миновали заслон и направились к западной окраине города. Путешественников никто не преследовал. Властелин бесстрастно сообщил, что их сопровождают, выдерживая четкую дистанцию. А ливийцы соблюдали обычные меры предосторожности. Любой уважающий себя военачальник сделал бы то же самое. Если не можешь уничтожить врага, тогда проконтролируй его действия. Вскоре многоэтажки закончились, и путники вновь вышли в пригородную зону. Здания здесь имели совершенно иной вид, и хотя людей нигде не было видно, сразу чувствовалось, что это жилой район. Аккуратные ухоженные дома, развешанное на веревках белье, небольшие огороды и садики. Завидев чужаков, местные обитатели трущоб предусмотрительно спрятались. «А колония не маленькая», — заметил Стюарт. — Не меньше 1000 человек. — Мутантов, — поправил Воржиха. — Какая разница, — возразила Аята. — Они разумные существа. Внешний облик ничего не меняет. Сторвилцы также хотят жить, любить и рожать детей. Уродство тела не вина этих несчастных, а беда. В душе многие из них чище и добрее обычных людей. «Аланцы и наемники Кана не будут разбираться в таких тонкостях», — добавил Олис. «Колония просуществует в городе еще максимум пару лет, а может и меньше. Темпы продвижения захватчиков нам неизвестны». Друзья достигли джунглей и быстро направились по шоссе на запад. Воины намеревались отойти от города как можно дальше. Угроза ночного нападения со стороны местных жителей все же существовала. Территорию вокруг Сторвилла они знают гораздо лучше, и наверняка в непроходимых чащах есть едва заметные тропы. Лишь преодолев около 30 километров, отряд остановился на привал. Всю ночь часовые внимательно прислушивались к звукам, раздававшимся в зарослях. Но кроме воя хищников, шелеста листвы и свиста ветра, ничего подозрительного путешественники не различали. А ливийцы решили не искушать судьбу. За последующие 5 дней группа обнаружила 6 уцелевших после катастрофы поселков. Все они чем-то напоминали Торкс, но были очень давно заброшены. Дома уже полностью заросли травой и лианами, а толстый слой земли окончательно похоронил внутреннее убранство жилищ и предметы быта. В одном из городков воины заметили костер. Когда путники приблизились, внутри строения никого не оказалось. «Не захотели с нами делиться пищей», — иронично произнес Карс. «Жадность свойственна дикарям», — поддержал властелина Пол. На траве действительно отчетливо виднелись капли крови. Местные жители свежевали здесь труп какого-то животного. Тщательный осмотр здания результата не принес. «Вам смешно, а мне до ужаса надоело вяленое мясо. В горло не лезет», — тяжело вздохнул Вацлав. «Так в чем проблема?» — усмехнулся шотландец. «Лес рядом? Оружие у тебя есть». «Ты много настрелял в прошлый раз», — огрызнулся поляк. Не хватило даже на ужин. Друзья невольно рассмеялись. Путники не знали здешних мест, и охота приносила больше разочарований, чем радости. 2-3 убитые птицы считались огромной удачей. Об обильном пиршестве в долине Лонлила оставалось лишь мечтать. По общему мнению, тосконцы сами покинули поселение. Ни в одном из них воины не увидели ни разрушений, ни следов пожаров. А ведь Ярых с армией головорезов проходил именно по этой дороге. Значит, жилища покинуты гораздо раньше. У оливийцев было немало причин для того, чтобы оставить свои дома. Ядерные взрывы на востоке привели к выпадению радиоактивных осадков. Установился очень высокий уровень заражения. Люди в страшных мучениях умирали от лучевой болезни. Уцелевшие горожане с трудом отбивались от безжалостных банд грабителей и мародеров. Ну а потом возникли серьезные проблемы с продовольствием. Раскорчевывать джунгли, обрабатывать большие поля и охранять скот в состоянии только сильные и многочисленные народы. Жизнь заставляла людей объединяться. Не исключено, что жители союзных городов пришли в центральную Оливию именно из этих районов. Хотя вряд ли. Тосконцам пришлось бы преодолеть смертельно опасную зону. Наиболее вероятный маршрут беженцев лежал все-таки на запад, к океану. Туда же шел и отряд. Через 300 километров после Сторвилла путешественники наткнулись еще на один город. На картах он значился как Лусвилл. Удивительно, но указатели возле дороги до сих пор сохранились. Таблички изрядно полиняли, кое-где виднелись вмятины, буквы чуть стерлись. Тем не менее, надписи легко читались. Путешественники обратили внимание на свежие следы краски и новые недавно замененные столбы. Сразу чувствовалась чья-то заботливая рука. Вскоре перед воинами предстали ровные, засеянные кражью поля. Из нее на Оливии долгие тысячелетия пекли превосходный хлеб, но ни лемы, ни соры, ни гелийцы не сумели сохранить зерновую культуру и в основном занимались скотоводством. Впервые земляне попробовали настоящий тосконский хлеб у Байлота. Здесь же местные жители проблем с семенами не испытывали. Еще больше путников поразил сам Лусвилл. 40-тысячный город сохранился в первозданном виде. Впрочем, нет. Изменения, безусловно, произошли. Но ни время, ни природа не сумели уничтожить творение человека. Уже издали бросались в глаза высотные многоэтажные дома. В лучах Сириуса сверкали застекленные проемы окон. Здания, построенные из бетона и металла, сохранились великолепно. Мощная ударная волна, прокатившаяся по материку, не коснулась Лусвилла. Подойдя ближе, солдаты с восхищением разглядывали город. Ни с чем подобным они раньше не сталкивались. Местные жители, предвидя хаос и кровавую вакханалию, первым делом позаботились о собственной безопасности. Все пригородные постройки были разобраны, а земля тщательно перепахана. В результате населенный пункт значительно уменьшился в размерах. Теперь Лусвилл представлял собой замкнутый круг каменных многоэтажек. И вот тут оливийцы поступили весьма нестандартно. Горожане не стали строить баррикады, копать рвы, делать ловушки. Между всеми крайними зданиями они возвели высокую прочную стену. В результате получилась огромная, практически неприступная крепость. Но и на этом преобразования не закончились. Тосконцы заложили кирпичами окна первых 3 этажей, а на 4-х, 5-х и 6-х превратили их в узкие бойницы. На крышах стояли массивные чаны с кипятком и смолой. Острым взглядом Карс заметил на небольшой площадке внутри Лусвилла странное устройство. В нем земляне без труда узнали катапульту. Судя по размерам, она могла метать камни весом не меньше 100 килограммов. Столь мощная техника способна нарушить любой строй, убивая при попадании десятки солдат. Более подготовленного к обороне города путники еще не встречали. Видимо, именно сюда стекались уцелевшие жители из окрестных районов. Значит, Лусвилл имеет значительное население и, как следствие, мощную, сильную армию. 5 человек для него угрозу не представляли. Огромные металлические ворота оказались полностью открыты. Они даже не охранялись. Мимо воинов с безразличным видом ходили женщины, мужчины, дети. Среди них было немало мутантов. Каждый занимался своим делом. Кто-то нес лопаты, отправляясь на сельскохозяйственные работы, кто-то выгонял скот, кто-то тащил на веревке груженную тележку. Чужаки их мало интересовали, а ливийцам вполне хватало повседневных рутинных забот. «Похоже, на нас здесь всем наплевать», — удивленно сказал Пол. «Первый раз вижу такое равнодушие». «Ничего странного», — улыбнулся Тина. «Эти люди сохранили древнюю культуру. Они уважают себя и не проявляют глупого любопытства. Мало ли кто бродит по шоссе мимо города». «Но мы же вооружены», — возразил Вацлав. «Вдруг кого-нибудь убьем?» «Рискованный и необдуманный поступок», — сказал самурай. «Наверняка группу уже несколько километров сопровождают опытные наблюдатели. Лусвилцы превосходно организованы и не допустят беспечности. Одно неверное движение, и мы покойники. Окружающая идиллия обманчива. За внешним спокойствием местных жителей скрывается хорошая выучка, уверенность в собственных силах и готовность немедленно уничтожить врага. Кроме аланцев, сейчас на Оливии никто не в состоянии взять такой город штурмом. Даже Ярах в лучшие времена вряд ли вступал в конфликт с местными жителями. Они ему не по зубам». «Полностью согласен», — поддержал Аята Храбров. «Думаю, тосконцы без труда выставят армию в 7-8 тысяч бойцов. А ведь у них каждый дом превращен в крепость. Гордый, не привыкший к рабству народ, будет сражаться за свободу отчаянно». «Тогда Возен сравняет Лусвилл с землей», — вставил шотландец. «Захватчики не потерпят рядом с собой мутантов. Для них чистота человеческой расы превыше всего». «Кто знает», — задумчиво вымолвил японец. «В мире все меняется. Не исключено, что и колониальная политика Алана стала иной. Истреблять многотысячные народы, настраивая против себя оливийцев, довольно опасно. Великий координатор не глуп. Ему необходимо как можно быстрее покорить планету, заполучить технологии древней метрополии и наладить здесь производство. Активное сопротивление тосконцев будет тормозить продвижение колониальных войск. На Оливии нужна более гибкая политика». «К нам приближается какой-то человек», — прервал товарища властелин. Земляне резко обернулись. Со стороны города к ним шел мужчина лет 40. Его внешний вид просто шокировал путешественников. Несмотря на жару, лусвилец оделся по всем правилам этикета двухвековой давности. Строгий серый костюм, светлая рубашка, широкий черный галстук, начищенные до блеска туфли. Красавцем оливийца не назовешь. Темные, слегка вьющиеся волосы, длинный нос с большой горбинкой, тонкие, чуть поджатые губы. Крупная, выступающая вперед челюсть говорила о его воле и даже упрямстве. Впрочем, все недостатки сглаживала дружелюбная улыбка. Она была настолько открытой и простодушной, что полностью обезоруживала собеседников. «Добро пожаловать в Лусвилл», — вежливо произнес тосконец. «Меня зовут Стил Кроланд. Я являюсь министром внешних связей города. Не могу похвастаться широкой сетью посольств, но информация из Торвилла уже поступила. Вы убили там человека. Он первым напал на нас», — мгновенно отреагировал Олис. «Мы лишь защищались, пытаясь предотвратить кровавую схватку». «Понимаю», — кивнул головой Кроланд. «К сожалению, наши восточные соседи слишком подозрительны и импульсивны. Они живут очень бедно и часто грабят случайных путников. Это их существенный недостаток. Наши попытки пресечь подобную практику не увенчались успехом». «Помогите сторвилцам продовольствием», — предложил Тина. сытый человек не так жесток и агрессивен. «Мы уже думали над подобным вариантом», — проговорил оливиец. «И после долгих споров отвергли его. Изменить разумное существо может только труд. Подачки развращают людей. Они становятся наглыми, ленивыми, отказываются работать, считая, что общество обязано их кормить». «А вы философы», — рассмеялся самурай. «Мы развиваем многие направления древних наук», — не без гордости сказал Кроланд. «У нас есть школы, университеты, два завода и фабрика. Мы наладили стабильную подачу в дома электрической энергии. Последние 100 лет горожане жили, не опасаясь внешнего вторжения. Мимо города не раз проходили армии бандитов и убийц, но никто не посмел даже тронуть наши поля. О штурме и говорить излишне. И вот появляетесь вы. Маленькая группа, на которую и внимания обращать не стоило». «Ну, лусвилцы поняли, какую опасность представляет армия Алана», — догадался Русич. «Совершенно верно», — подтвердил тосконец. «Нам нужны точные и достоверные сведения. Так сложилось, что почти половина города — мутанты. Все они — граждане этого маленького государства и в правах не ограничены. Да и как может быть иначе? В семьях обычных людей часто рождаются мутанты, а у мутантов наоборот, появляются на свет нормальные дети. Радиация воздействует на генную наследственность абсолютно непредсказуемо». «Проблема действительно серьезная», — согласился Храбров. «Аланцы не потерпят людей с физическими отклонениями. Долгое время мы были наемниками колонизаторов. Осваивали пустыню, захватывали оазисы, воевали с местными племенами, а потому владеем ценной информацией. Главной ударной силой экспедиционного корпуса являются земляне. Это хорошо обученные, умелые, безжалостные солдаты с дикой планеты. Они специально доставлены сюда, чтобы выполнять грязную работу». На мгновение Олесь замолчал. Русич пристально посмотрел на министра. Оливиец даже не пытался скрыть свою заинтересованность. Чуть подав вперед корпус тела, он внимательно слушал чужака. «Думаю, пора остановиться», — дружелюбно произнес Храбров. «Важные сведения стоят дорого, и мы готовы их продать. Никакой лжи, только факты. На мой взгляд, вполне приемлемое деловое предложение». Неожиданно для путешественников Стил громко и искренне расхохотался. Утирая выступившие на глазах слезы, лусвилец успокаивался не меньше минуты. Заметив удивление собеседников, он с улыбкой пояснил. «Когда мы узнали, что маленький отряд прошел через Сторвилл, и вождь Юло пропустил чужаков, не получив выкупа, то в первый момент не поверили. На столь рискованный шаг способны или сумасшедшие, или... Теперь все стало на свои места. Наглость — естественное состояние вашей души. Идете по жизни, не боясь никого и ничего, а смерть примите как фатальную неизбежность. Подобные люди морально подавляют противника еще до сражения. Их можно убить, но победить никогда».